Глава шестая. Господи, как же угнетает работа! На следующий день после визита к Венеции Картер я сижу за своим столом в зоне личных консультаций. Моя напарница Жасмин сгорбилась на диване. Наша тетрадь для записи консультации пуста, телефон молчит, вокруг мерзость запустения. Я оглядываю торговый зал, ни одного покупателя. Единственная живая душа на всем этаже — охранник Лен. Он совершает обычный обход, вид у него такой же кислый, как у всех нас. Поневоле вспомнишь, как кипела работа в нью-йоркском Барнис. Всюду огни, смех, веселые голоса, покупательницы с нарядами за $1000. А теперь за всю неделю я продала только колготки в сеточку да тренч с подстежкой. Это не магазин, а стихийное бедствие. При том, что мы открылись всего 10 недель назад. Хозяин облика — известный магнат Джорджа Ласло. Предполагалось, что магазин будет популярным, многолюдным и шикарным. Получится что-то среднее между Селфриджс и Харви Николс. Но с самого открытия все пошло наперекосяк. Теперь мы посмешище для всей страны. Сначала сгорел целый склад вместе с товаром, и открытие магазина пришлось перенести. Потом с потолка рухнули лампы и пришибли одну из наших ассистенток по красоте прямо в разгар демонстрации макияжа. Вскоре после этого объявили 5 выходных дней из-за подозрений на вспышку болезни легионеров — пневмонии. Тревога оказалась ложной, но репутации магазина успела навредить. Газеты в один голос завопили, что над обликом висит проклятие, и запестрели карикатурами. На них наши покупатели то спотыкались на ровном месте, то погибали под обломками здания. Вообще-то обхохотаться можно, но неприлично же смеяться над чужой бедой. С тех пор, как мы открылись, к нам никто не ходит. Видно, думают, что магазин еще закрыт или что в нем свирепствует зараза. Газета Daily World, заклятый враг Джорджа Ласло, никак не уймется, все подсылает к нам фоторепортеров под видом покупателей. А потом публикует снимки безлюдных залов с подписями «Ни души» или «И долго будет продолжаться эта бессмыслица». Говорят, если в ближайшее время ситуация не изменится, магазин закроют. С обреченным вздохом Жасмин переворачивает страницу и начинает читать гороскопы. Вот вам еще одна проблема. Чем мотивировать подчиненных, если бизнес не идет? Моя подчиненная Жасмин. Перед выходом на работу я прочла одну книжку Люка про менеджмент. Там даются всякие советы для начальства. Так вот, в этой книжке сказано, что особенно важно хвалить подчиненных в трудные времена. Я уже похвалила прическу Жасмин, ее туфли и сумочку. А больше, честно говоря, и взгляду зацепиться не за что. «Как же мне нравятся твои брови, Жасмин!» — вдруг осеняет меня. «Где тебе их сделали?» Жасмин глядит на меня так, словно я приказала ей съесть детеныша кита. «Не скажу». «Почему?» «Это мой секрет. Скажи я тебе, так ты тоже туда пойдешь и будешь похожа на меня». Жасмин тощая, как щепка, с обесцвеченными волосами и пирсингом в носу. Один глаз у нее голубой, другой зеленый. Мы с ней, конечно, прямо близнецы. «Да не хочу я быть похожей на тебя», — дружелюбно уверяю я. «Просто приведу в порядок брови, вот и все. Давай, рассказывай». Она качает головой. «Неа! Еще чего?» Мне становится досадно. «Между прочим, я рассказала тебе, где стригусь, напоминаю я. Дала свою визитку и порекомендовала лучшего стилиста. Тебе даже скинули 10% на первый раз, помнишь?» Жасмин пожимает плечами. «Да кто волосы?» «А это всего лишь брови. На них никто не смотрит. Это тебе так кажется». «О, Господи!» Уже собираюсь заявить, что мне наплевать, где ее бровям придают такую уродскую форму. Вранье, конечно, я в них прямо влюбилась. Как вдруг слышу шаги. Широкую, тяжелую, по-хозяйски уверенную поступь. Жасмин в торопях сует журнал со сплетнями под стопку свитеров, а я притворяюсь, будто поправляю шарф на манекене. Из-за угла выворачивает наш директор по маркетингу Эрик Уилмот с парочкой ребят в элегантных костюмах. Этих двоих я вижу впервые. «А вот отдел личных консультаций», — натужно веселым тоном объясняет Эрик. «Наша Ребекка Раньше работала в Барнис в Нью-Йорке. Ребекка, познакомьтесь с Клайвом и Грэхэмом из компании маркетинговых консультаций «Первые результаты». Они здесь, чтобы подкинуть нам парочку свежих идей». Он вымученно улыбается. Эрика назначили директором по маркетингу всего неделю назад, когда прежний директор уволился. Что-то не похоже, чтобы Эрик радовался новой должности. «Покупатели сюда уже несколько дней не заглядывали», — скучным тоном заявляет Жасмин. «Тоска, как в морге». Хм, улыбка сползает с лица Эрика. «В пустом морге, где даже трупов нет», — уточняет Жасмин. «Этот магазин хуже любого морга. В морге хотя бы есть...» «Мы в курсе, Жасмин, благодарю», — резко обрывает Эрик. «Нам нужна не информация о текущем положении, а решение». «Как заманить сюда покупателей?» — произносит один из консультантов, обращаясь к манекену. «Вот в чем вопрос». «И как завоевать их преданность?» — задумчиво вторит другой. «Ну, дела. Этак и я могу работать консультантом по маркетингу. Главное, костюм носить и задавать дурацкие вопросы». «В чем заключается уникальность вашего торгового предложения?» — интересуется первый. «А его у нас нет», — не выдержав, проговариваюсь я. «Мы торгуем барахлом, которого везде навалом». «Да, кстати, явившись к нам за покупками, можно заразиться чем-нибудь или сотрясение заработать. Так что без конкурентных преимуществ нам не обойтись». Все трое изумленно таращатся на меня. «Преодолеть укоренившиеся в обществе представления об опасности будет труднее всего», — замечает первый консультант и хмурится. «Необходимо противостоять негативным отзывам, создать позитивный, здоровый имидж». Ни черта он не понял. «Да ни к чему это, перебиваю я. Если в продаже у нас появится то, чего больше нигде нет, покупателей никакая опасность не отпугнет. Когда я жила в Нью-Йорке, однажды я побежала на распродажу в аварийное здание. Снаружи там висели таблички «Не входить», «Опасность обрушения». Но я слышала, что туфли от Джимми Шу у них продаются с 80% скидкой, и решила рискнуть». «Правда, что ли?» «Про скидку», — оживляется Жасмин. «Да, только все туфли уже распродали», — с сожалением признаюсь я. «Зато я отыскала отпадный тренч-кот. Гуччи и всего за $70». «Ты вошла в здание, которое могло обрушиться?» — пучит глаза Эрик. «Ради какой-то пары туфель?» «Сдается мне, для этой работы он не создан». «А как же! И не только я, но и сотни других девушек! Найдись у нас в облике что-нибудь классное и эксклюзивное, да они сюда пулей примчались бы. И пусть рушится крыша, главное, чтобы в магазине была диффузная коллекция товаров от модного дизайнера. Эта мысль уже давно вертится у меня в голове. На прошлой неделе я даже пыталась обсудить ее с Брайаной, нашей шефиней по закупкам, но она только покивала и попросила принести ей к 8 платье от Дольче со стразами, потому что вечером ей идти на премьеру, а красное от Версачи слишком обтягивает зад. Непонятно, о чем я только думала. Бог его знает, как Брайану взяли к нам на работу. Вернее, знает весь универмаг. Брайана — жена Джорджа Ласла и бывшая модель. На церемонии открытия облика говорили, что лучшей кандидатуры на должность главного закупщика не найти, так как Брайана дока в своем деле и вращается в мире моды. Жаль, только не добавили. Увы, мозги у нее куриные. «Диффузная. Дизайнер», — записывает в блокнот первый консультант. «Надо поговорить об этом с Брайаной. У нее есть связи». «К сожалению, сейчас она отдыхает», — сообщает Эрик, вместе с мистером Ласло. «Тогда после ее приезда. А пока разовьем эту мысль». Консультант захлопывает блокнот. «Идем дальше». Вся троица удаляется, а я дожидаюсь, когда они свернут за угол, и раздраженно фыркаю. «Ты чего?» — спрашивает Жасмин, которая опять забралась на диван и шлет кому-то смски. «Они же так никогда с места не сдвинутся. Брайана вернется через несколько недель. И вообще толку от нее ноль. Опять будут сплошные совещания и пустая болтовня, а магазин тем временем разорится». «А тебе-то что?» — равнодушно прижимает плечами Жасмин. «Как так можно? Смотреть, как рушится бизнес, и пальцем не шевельнуть, чтобы попробовать спасти его? Мне не все равно, потому что... это моя работа. Магазин мог бы преуспевать. Протри глаза, Бекки! Ну какой дизайнер согласится отдать сюда эксклюзивную коллекцию или хотя бы одну вещь? Пусть Брайана попросит знакомых об одолжении, не уступаю я. Ведь она была моделью Кельвина Кляйна, Версачи, Тома Форда. Неужто никого из них не сумеет убедить? Господи, ты будь у меня в друзьях знаменитый дизайнер! Я замираю на полуслове. Минутку. Как же я раньше не додумалась? Жасмин поднимает голову. И дальше что? А ведь он у меня есть, говорю я. Я знакома с самим Дэнни Ковицем. Мы могли бы уговорить его. С Дэнни Ковицем? Ты? Жасмин скептически усмехается. Скажи уж честно, что просто однажды видела его на улице. Нет, мы правда знакомы. Он жил этажом выше в Нью-Йорке и даже шил мне свадебное платье, торжествующе добавляю я.